Глава третья. Будильник, сука, убийца девичьих снов, зазвонил, как водится, не вовремя, и звонил, звонил. А Кира после двух дней в седле устала так, что и 8 часов сна показались ей каплей в море. Но если труба зовет, она поднялась с постели только из чувства долга, да еще, быть может, из-за ощущения смутной тревоги, которая давно, еще в детстве, научилась принимать всерьез. Мать бывало говорила о таком, вещует де сердце, и, возможно, права была покойница. Киржачки, которые умом не тронулись или в оборотни не подались. Все ведьмы. Такое Кира уродилась. Чего не знала, всегда угадывала. И в то утро тоже почуяла. Оно. Соскребла себя с койки, умылась, прихорошилась, в смысле причесалась. Надела старенькую и порядком выленившую винтажную тужурку до военного покроя, но с актуальными знаками различия, и повязала шейный платок. Нацепила темные очки, чтобы скрыть нездоровую красноту глаз, вышла на веранду, тянувшуюся вдоль всего фасада, и огляделась, узнавая привычную суету. Все-таки не тревога, скорее праздник. Гости приехали. «Кого это к нам ветром занесло?» – спросила, закуривая, и стараясь не косить глазом на соседа. «А черт их знает, папуасов, командир». Львов сидел в старом плетеном кресле, положив ноги в войлочных тапочках на перила, читал книжку, курил, казался умиротворенным. И ведь как специально. «Таких совпадений не бывает», — подумала она в то свое первое утро в полку, обнаружив, кто является ее соседом по коттеджу. Но и подозревать заговоры коварства, тем более коварство и любовь, было вроде бы не с чего. Приходилось принимать как есть. Жизнь ведь действительно на то и жизнь, чтобы никто не заскучал. «Что читаете?» Все-таки не удержалась. Посмотрела на поручика. Мазнула быстрым взглядом по небезупречному, но скорее приятному, чем наоборот, профилю, привычно споткнувшись о шрам на нижней челюсти. «Основы метафизики нравственности». Львов не выпендривался. Он действительно читал Канта. «Безумие какое-то!» – застонала мысленно Кира, готовая заорать, но при этом твердо знавшая, что никогда этого не сделает. «И как вам?» – спросила вслух, стараясь казаться равнодушной. «Сказать, что божественно? Так не поверите же!» «По-моему, скукотища!» – пожала плечами Кира, вспомнив кантовскую заум про категорический императив и автономную этику. «В переводе читали?» «Нет», – зло усмехнулась Кира, которую Львов временами доводил до белого коленя. Наслаждалась подлинником. «Значит, вы, командир, женщина не только умная, но и образованная, что, учитывая все прочие ваши достоинства...» «Хотите на гауптвахту, Яков Иванович?» – прищурилась Кира. «Ненадолго. Денька на три, пока не распогодится», – глянула на обложенное облаками небо. «Как думаете?» «Я к вам с разговорами не приставал, командир». Львов демонстративно открыл книгу и уперся взглядом в текст. «Это точно. Сама пришла». Следовало признать, Яков Иванович к ней действительно не приставал. Не увивался, не донимал ухаживаниями, даже в друзья не навязывался. Несколько отчужден, постоянно удерживая некую одному ему ведомую дистанцию. Холодно корректен. «Пожалуй, что так». Безупречно вежлив и чуть суховат. Ни взглядом, ни жестом, тем более словом, своего интереса к ней не выдавал, хотя и равнодушным не казался тоже. Стоило Кире заговорить, сразу же откликался, словно только того и ждал. Впрочем, порой его реплики граничили с оскорблением. Однако вот что любопытно, обижаться на него совершенно не хотелось. То есть Кира злилась на него порой, но вот в обиду, что характерно, ее злость не переходила. Так и жили, вернее, служили. Вроде бы вместе, но каждый порознь. Пусть существовать на особицу в таком тесном мирке, каким на самом деле является боевая эскадрилья, замучаешься осуществлять. Все равно где-то как-то, но пересекались. Не в быту, так по службе. Не на земле, так уж верно в воздухе. Львов обычно ходил в одном с Кирой звене, ведущем первой пары. Это не она так решила, само собой сложилось. Яков и спокойным капитаном Федоровым летал, так отчего бы и не с ней. Но если так, Приходилось терпеть его в опасной близости к своему личному пространству, где-то чуть впереди уступом влево, при том, что угроза, если и существовала, то исключительно ее гордости. В бою, а за месяц с Гаком пришлось схватиться с окаянцами не раз и не два, Львов был не просто надежен, он оказался незаменим, легок, быстр, хладнокровен, и, что самое важное, всегда возникал там, где нужен, словно мысли читает или намерения противника знает наперед. Наш пострел везде поспел. Но где-то так на круг и выходило. Успевал, и был притом необычайно полезен, если не сказать большего. Вот и Кирину задницу, к примеру, спас в паре случаев от несанкционированного проникновения, самым обыденным способом оказавшись в нужное время в нужном месте. Даже Тандерболт один между делом в сопки уронил. А вот Кира за все время только бомбер канадский подпалила. Но и тот ушлепок ушел в вечер в сиреневый туман, и один бог знает, чем там с ним дело кончилось. А счастье было так возможно, так близко. Черт! По гравиевой дорожке через палисадник к их коттеджу шел летчик в распахнутой черной шинели. Невысокий, крепкий, в усах и в висках седина. «Яков Иванович, это у меня от переутомления? Или к нам и впрямь пожаловал адмирал?» «Да нет, Кира Дмитриевна». Львов отложил книгу, скинул ноги с перил и встал. «Вы все верно поняли. Он и есть». «Здравствуй, Игнатий». Яков Иванович вышел на край веранды, остановился над ступенями. «Какими судьбами? Только не говори, что залетел специально, чтобы меня навестить». «И тебе, Яков, не хворать». Контр-адмирал остановился в паре шагов от крыльца, посмотрел серьезно. «Между делом, если по совести. Бригаду на острова перегоняю». «Твоя?» — кивнул на Киру, как на неодушевленный предмет. Ту от такой наглости даже в жар бросила. «Я? Чья?» — взвелась она мысленно. «А меня спросить? Сукин сын!» Дело могло обернуться плохо. Как минимум гауптвахтой, но уже не для Львова, а для самой Киры. Однако поручик ее легко просчитываемую реакцию опередил и тем спас положение. «Разрешите представить, господин адмирал», сказал он нарочито официальным тоном. «Штабс-капитан Амелина Кира Дмитриевна, командир моей эскадрильи». «Рад знакомству», кивнул, как ни в чем не бывало, адмирал. «Разрешите представиться, капитан, контр-адмирал Черной Игнатий Васильевич». «Выпьете с нами, Кира Дмитриевна?» «Все непременно, господин адмирал». Кира умела говорить с большими начальниками. Все-таки 2 года службы в высоких штабах даром не прошли. «Почту за честь». «И в самом деле честь, если душой не кривить». «Черной — настоящий ас. 109 сбитых самолетов противника — не фунт изюма. Но дело даже не в этом, а в том, что по неофициальным данным, то есть по слухам, циркулировавшим среди летчиков истребителей, Игнатий Черной оставался едва ли не последним летающим истребителем из первого состава адских плесунов, Каперанга князя Курбского. Пока выпивали, а Черной пришел не с пустыми руками, а с бутылкой дорогого шустовского коньяка, Кира была сама любезность. Держала дистанцию, но не робела, вежливо улыбалась, вставляла ожидаемые реплики в положенных местах. Говорила мало, больше слушала, но старалась не выглядеть дурой. Даже вспомнила к месту неплохой, как ей казалось, анекдот. «Здравствуйте. Вызывали? А вы кто?» «Лётчик-истребитель». «В смысле?» «Тараканы, клопы». «А лётчик почему?» «Мухи, комары». Львов улыбнулся. Адмирал нет. Никто ничего больше не сказал. Самой Кире добавить к сказанному было нечего. Но не растолковывать же в самом деле, в чем тут юмор. А мужчины вели себя так, словно ничего не случилось. Между делом неторопливо выпили, не спеша закурили, неловкая пауза затягивалась, и Кира от стыда не знала уже, куда себя деть. Однако терпела, несла свой позор, как спаситель крест. «Крепкие у вас нервы, Кира Дмитриевна», — неожиданно нарушил молчание Черной. «Теперь вижу, слухи не врут. Вы хороший истребитель. Но мой совет, госпожа Камыск, анекдот этот больше никому из наших не рассказывайте. Не надо, не поймут». Сказал и, не останавливаясь, перешел к другой теме. Начал обсуждать со Львовым преимущества трековой гонки над шоссейной. Речь шла о велосипедах, и Кира, если честно, никак не могла взять в толк, о чем, собственно, идет речь. Впрочем, это был второстепенный вопрос, и не в этом состоял ее интерес. Она уже поняла, что лишнего эти двое при ней не скажут. А жаль, было бы любопытно узнать, что связывает этих двоих. Дружба, родство или совместная служба? Что оставили они в прошлом? И зачем адмирал Черной пришел навестить поручика Львова? «Извините, Яков Иванович». Кира знала, привычка завершать начатое до добра не доведет, но и остановиться, видит Бог, не могла тоже. «Но я должна задать вам несколько вопросов». «Попробуйте». Черной ушел полчаса назад, выпил с ними коньяка, отпустил пару незлых шуток о женщинах-пилотах и объявил, что ему пора. Зачем приходил, что хотел сказать, один Бог ведает. Впрочем, возможно, и Львов эту тайну в конце концов узнал, поскольку отправился адмирала провожать. Проводил, вернулся, поднялся на веранду и остановился перед поджидавшей его Кирой. «У вас, как я погляжу, весьма интересный круг знакомств». «Это не вопрос, Кира Дмитриевна, а констатация факта». «Подтверждаю. Широкий. Знакомых много». «Ладно, держите вопрос, Яков Иванович. Почему Черной пришел сам, а не позвал вас, скажем, в штабной коттедж?» «Потому что знал, что по вызову не приду». «Он мне не командир. Такой ответ вас устроит, Кира Дмитриевна?» «Он адмирал». «И что с того?» «Ну, мне глубоко безразличны все эти побрякушки. А вам?» Львов смотрел спокойно, говорил ровным голосом, и все равно Кира чувствовала, разговор задел странного поручика, заставил нервничать, даже если он и умудрялся скрывать свое волнение под маской холодноватой вежливости. «Мне?» «Нет», — честно призналась Кира. «Вероятно, это и вообще свойственно простолюдинам, тем более женщинам. А у вас, Львов, какой титул?» «У Львова», — тщательно выговаривая слова, ответил собеседник. «Титулов, Кира Дмитриевна, нет по определению. А я сейчас Львов. Стало быть, и у меня титула нет». «Замысловато». «Замысловато», — сказала она вслух, удерживая взгляд Львова. «Да уж как есть», — пожал он плечами. «Но с другой стороны, вы ведь знаете, Кира Дмитриевна, присказку. Каков вопрос, таков и ответ». «Значит, не расскажете», — с сожалением вздохнула Кира. «Не расскажу», — кивнул Львов. «Ну, как вы смотрите на обед в Золотом Галуне?» «Вы меня в ресторан приглашаете?» – удивилась Кира. «Да», – подтвердил ее странный подчиненный. «Но не подумайте плохого, все в рамках приличий. Я вас как офицер-офицера приглашаю». «Как офицер-офицера?» «Именно». «Когда?» «Тянуть нечего. Поехали сегодня», – предложил Львов. «Что ж, поехали», – согласилась Кира и, как ни странно, почувствовала удовлетворение. Все было правильно, и сказано правильными словами, и вовремя, и уместно, и ответ, что называется, напрашивался. Так что да, правильно. И все бы хорошо, но уехать из расположения части у них в этот день не получилось. Они уже сидели в машине Львова, когда прозвучал сигнал тревоги. Взвыла сирена, и через мгновение Кира уже бежала к штабному коттеджу. 400 метров, вполне могли подъехать на вездеходе. Но она среагировала раньше, чем подумала. Львов, впрочем, тоже оказался не на высоте, рванул, не задумываясь, вслед за ней. Так что Кира вбежала в штаб, подгоняемая тяжелым дыханием догнавшего ее по дороге Львова, и не спросила. Дыхание, будь оно неладно, сбилось от заполошного бега, а просто уставилась глаза в глаза дежурному офицеру. Но тот все понял и без пояснений. Сообщение со станции раннего предупреждения Харстед. Отрапортовал подпоручик Черкасов. «Большая группа самолетов идут с направления Норд-Вест-Тейн-Норд. Если не изменят курс, через 20 минут будут в зоне нашей ответственности». «Полк?» – смогла наконец выдохнуть Кира. «Не успели еще отреагировать», – подсказал сзади Львов. «Мы получаем сообщение о налетах напрямую через коммутатор зоны ПВО». Вот он уже раздышался и мог говорить нормально. длинными предложениями, не то что Кира. Эти наверняка из Гренландии, добавил он спустя мгновение. Возможно, большой налет. Свяжитесь с полком, приказала она, перетерпев первое удушье. Всем на взлет! И повернулась ко Львову. Мы ведь успеем заехать домой. Ей хотелось надеть комбинезон и унты, но если не будет другого выхода, полетит как есть при полном параде, в мундире и при орденах. Не опоздаем, успокоил ее поручик, и они снова побежали. Во время ночных вылетов каждый сам за себя, то есть взлетали, конечно, вместе, формируя прямо над аэродромом три группы. Звено разведки, состоящее из самых опытных летчиков, старшим над которыми Кира поставила Львова, попытается найти в темноте колонну бомбардировщиков, идущих обычно сплоченным строем, и обозначить цели осветительными ракетами. За разведкой одна за другой следуют две ударные группы. В первой, которую поведет сама Кира, три звена. Во второй, под командованием поручика Панкратьева, два. Это практически все боеспособные истребители эскадрильи, не считая тех двух, которые остаются прикрывать аэродром. О парах ведущей ведомой в такой ситуации следует забыть. Дай бог не потеряться в пространстве и не потерять из виду группу. В любом случае наводить их будет вышка, получающая информацию с радарных станций в режиме реального времени. Однако после взлета истребители окажутся практически в полной темноте, и лететь им придется по приборам. Низкая облачность, о которой предупредили метеорологи, не проблема, скорее наоборот. Землю все равно не видно, но есть надежда увидеть освещенные луной силуэты бомбардировщиков на фоне облачной пелены. А вот разглядеть соседа по группе в лунном свете крайне сложно. Так что чем дольше истребители будут находиться в воздухе, тем больше будет размываться их строй. Общим будут лишь направления полета, эшелон и скорость. Ну и тактические приемы атаки на вражеские бомбардировщики в условиях ограниченной видимости. Тем не менее, все пилоты будут стараться сохранять свое место в строю и не терять из виду соседей. Другой вопрос – насколько им это удастся? Обольщаться на этот счет не приходилось, но лелеять робкие надежды никто не запрещал. Даже Бог. Бог, вероятно, в первую очередь. Итак, они взлетели, построились над освещенной прожекторами ВПП и пошли прямым курсом к отметке 9/3, постепенно поднимаясь на высоту 5000 метров. Радиолокационные станции и посты наблюдения и сопровождения корректировали их курс, выводя к цели, но точность на таких расстояниях оставляла желать лучшего, измеряясь не в метрах и даже не в десятках метров. Так что последнее слово остается за пилотами истребителей. Были бы у них свои радары, тогда другое дело. Но таких маленьких приборов, чтобы поставить на легкий истребитель, в России пока нет, да и у других тоже. Не доросли. Кира держалась на левом фланге первой ударной группы, но шла чуть выше заявленного эшелона. Так ей иногда удавалось рассмотреть своих бойцов, но, увы, не всех, и уж точно без привязки к номерам истребителей и именам пилотов. «Говорит Бастион», — ожила рация. «Цели в километре к северу от вас. Эшелон 4500, 5000». «Сохраняем высоту и строй», — передала Кира своим. «Бастион», — переключилась она на КДП, — «дайте нам привязку к карте». «Говорит Бастион», — сразу же откликнулся аэродром. «Передаю координаты». К сожалению, переговоры велись открытым текстом на постоянной волне, и вполне возможно, кто-нибудь сейчас слушал их и принимал решение на уклонение. Но другой возможности у Киры просто не было. В такой ситуации, как эта, радиомолчание – не панацея, а знать свои координаты – уже, считай, полдела сделано. «Здесь 9-й», – подал голос Львов. «Я на месте. Вижу Томми. Следите за ракетами». Но прежде чем он успел подсветить вражеские машины, Кира сама наткнулась на бомбардировщик. Неожиданно ее 13-й попал в воздушный поток от вражеского винта, и Кире пришлось отскочить, потеряв цель. Однако через несколько секунд она увидела отблески 8 патрубков. Перед ней летел 4-моторный бомбардировщик. Медлить в такие моменты непозволительно, и, бросив в эфир короткое «Здесь 13-й, атакую», она спикировала, подныривая под Томми. Кто-то из разведчиков уже опознал марку самолета и в эфире раздалось «Галифакс! Галифакс!». Но Кире уже было не до того. Она атаковала, да в первую очередь по левой консоли крыла. Языки пламени вырвались из бензобака, осветив красные, белые и синие круги опознавательных знаков. Горящий бомбардировщик лег на бок и ушел вниз. Шансов уцелеть у него не было, но экипаж мог еще спастись. Охота продолжалась, и Кира послала свой истребитель вверх. Вокруг нее, куда ни брось взгляд, шел бой. Истребители атаковали галифаксы. Трассеры тянулись к Туме, но имел место и бешеный ответный огонь. Поле боя подсвечивали редкие ракеты и горящие бомбардировщики, и это было куда лучше, чем поиски во тьме. «Пойди еще найди ту черную кошку в этой черной комнате, особенно если ее там нет». «Но она есть». «Есть!» – заорала она в полный голос, заметив темную тень по курсу. Это был еще один галифакс, но с ним ей не повезло, сбить сходу не удалось, хотя Кире и показалось, что не промазала. А на новом заходе, 13-й, едва сам не влетел под шквальный огонь с четверенных орудий хвостового стрелка. Кире удалось уклониться, войдя в крутой вираж, но бомбардировщик она из виду потеряла. Ну нет, так нет, потеряла один, зато нашла другой, и вот этому бедолаге не повезло. Кира заходила сверху на встречных курсах. Контакт короткий, времени мало, но зато за несколько мгновений огромный самолет открылся перед ней сразу весь. И этого краткого зазора между двумя ударами сердца ей хватило на все. Увидеть, принять решение, нажать на гашетку. Кира пропахала галифакс длинной очередью почти во всю его длину, от кокпита до хвостового оперения. И, по-видимому, во что-то такое важное попала. В боезапас, в бомбу или в бак для горючего. Дело случая, конечно, но рвануло у нее за спиной так, что Кире едва удалось удержать истребитель от сваливания в штопор. Ну и осколков до кучи прилетело. Во всяком случае, техники утром только языками цокали, осматривая Кирин 13-й. Ей самой на все это было страшно смотреть. Имели место довольно неприятные попадания в фюзеляж и в оба крыла. Дело могло обернуться плохо, но, к счастью, повезло. Кира уцелела, не потерялась во тьме и вернулась на аэродром своим ходом. Она даже села, нормально правильно рассчитав угол глиссады, и не впилилась в скопотировавший и лежащий брюхом вверх едва ли не посередине поля 17-й номер подпоручика Кожемяка. Вырулила к стоянке, заглушила двигатель и несколько минут просто сидела в кабине, не в силах поднять руку и двинуть ногой. Но тут уж техники вмешались. Прибежал их старший по команде зауряд прапорщик Иванов. Это случайно так вышло. Просто он оказался к 13-му ближе всех. Влез на крыло, сдвинул колпак и взялся выколупывать Киру из кабины, освобождая ее попутно от ремней. Ругался страшно, но для Киры его мат звучал как музыка. Она от него даже ожила немного и смогла самостоятельно снять шлемофон и очки и спрыгнуть с крыла. Спрыгнула, но ослабевшие ноги не удержали, и она осела на холодную землю. Села, подтянула ноги коленями к себе, обхватила их руками и, положив на них голову, вроде бы задремала. Ну или попросту отключилась на пару-тройку мгновений. Но поспать не удалось. Ее растормошила буфетчица Серафима. Вообще, как позже выяснилось, по случаю тревоги к ВПП стянулось едва ли не все население городка. Напоила чаем. В полном смысле этого слова напоила. У Киры примитивно дрожали руки, так что пришлось ими помочь. А самостоятельно взять в руки кружку с горячим чаем, крепким как чефири, сладким как патока, Кира смогла только после нескольких первых глотков. «Водки случаем нет?» – спросила, сжав пальцы на горячей эмали. «Есть!» – подскочила к ней подпоручик Левина. «Держите, командир!» – и протянула Кире полулитровую алюминиевую флягу. «Ну не дура ли?» – вздохнула мысленно Кира. Ей кружку-то держать оказалось нелегко. «Спасибо, Лиза», — поблагодарила она связиста. «Но не могли бы вы достать мне стакан?» К чести подпоручика, услышав просьбу Камеска, Лиза все сразу поняла, и через минуту, максимум через две, Кира получила и раскуренную папиросу в зубы, и наполненный до половины водкой граненый стакан. «Другим тоже выпить не помешает», — проявила Кира заботу о своих пилотах. Но тут в разговор вмешалась пробегавшая мимо военврач Кленова. Пейте водку, Кира Дмитриевна, и ни о чем не волнуйтесь, мы сами обо всех позаботимся». Кира кивнула, выпила в три глотка все, что было налито в стакан, вернула тару Левиной, благодарно кивнула подпоручику и, пыхнув папиросой, подняла с земли эмалированную кружку. Руки, что характерно, больше не дрожали, но на ноги Кира поднялась не раньше, чем допила свой чай. К этому времени она порядком продрогла, нервное напряжение боя прошло, адреналин рассосался, и в сухом остатке осталась лишь усталая женщина в насквозь пропотевшем летном комбинезоне, сидящая на холодной, схваченной ночным заморозком земле. Еще спасибо, Львов настоял, чтобы поддела под летником без шерстяной свитер, а то бы совсем кисло пришлось. Впрочем, свитер наверняка тоже промок. Но вот водка и горячий чай действительно вернули ее к жизни. И встав, наконец, на ноги, Кира передала кому-то опустевшую кружку и пошла проверять своих орлов. Первый день после ночного боя прошел как в тумане. Устала она за час с четвертью в воздухе смертельно, не выспалась. Да и дел, как всегда, после таких событий набирается «мама, не горюй». Отчеты по всем инстанциям и, в принципе, обо всем, что в голову придет, представление к наградам и, увы, похоронки. В данном случае письма родным и близким, двух невернувшихся из боя пилотов. Технические акты списания техники, три истребителя, побитые в хлам. Запросы на ремонт, в том числе и ее собственного номера 13, и прочее, и прочее. Однако Львов о своем приглашении посетить лучший в городе ресторан не забыл, напомнил об этом на следующий день ближе к вечеру и предложил ехать, не откладывая. «Почему бы не сегодня?» «Сегодня?» – растерялась Кира. «Но сегодня я...» «Сегодня вы, Камыск, безлошадная», – остановил ее поручик. «А всех дел все равно не переделаешь. Знаете, как говорят хазары? Делы после смерти еще на 3 дня останется». В принципе, Львов был прав, и, обдумав его любезное приглашение, Кира согласилась. «А знаете что, поручик? Поехали!» Утром было ясно и солнечно, одним словом, отличная летная погода. Не летали только потому, что не в очередь. А так, почему бы и не полетать? Впрочем, синоптики еще накануне выдали неутешительный прогноз, и сейчас, ближе к вечеру, он вполне оправдывался. Когда выезжали из расположения эскадрильи, небо уже заволокло грозовыми тучами, а в городе к ресторану подъезжали под проливным дождем, и гремело в небе так, что уши закладывало, не дать не взять артиллерийская канонада. «У вас хорошее лицо», — Львов смотрел прямо, говорил спокойно, не смущаясь. Действовал тоже, протянул руку, коснулся пальцами Кириного лба, убрал с глаз мокрую прядь. «Не слишком фамильярно?» – спросила она. «Зависит от вас». «Ладно, будем считать дружеским жестом». «Как скажете», – не стал настаивать Львов. «Бокал шампанского или сразу перейдем к водке?» «Нет уж», – усмехнулась Кира. «Гулять так гулять». «Это я вам, Яков Иванович, как офицер офицеру говорю. Так что заказывайте шампанское, а водку мы к мясу возьмем». Однако слова словами, а прикосновение не забылось. Казалось бы, пустяк. Тронул кончиками пальцев, убирая прядь. Но иногда именно такая малость... «Черт бы вас побрал, поручик! Мне только влюбиться не доставало». Тревога, не лишенная оснований, ибо мы это уже проходили. Было дело, но всего один раз. Давно и по большому счету неправда. А так что ж, любовь на войне, что бы ни говорили люди, далекие от армейского быта, случается нередко, если, разумеется, условия располагают. И пилоты в этом смысле – привилегированное сословие, живут цивилизованно, снабжаются отменно. Не окопы, если что, не танк какой-нибудь, прости господи, и даже не линкор, а аэродром. И в большинстве случаев находится он не на краю света, а во вполне обжитых и населенных местах. Правда, речь обычно о девушках из обслуги, но и офицеру-истребителю есть из кого выбирать. Вопрос лишь в репутации и субординации, в условностях офицерской чести и прочих армейских традициях, но если не зарываться, ни то, ни другое не помеха. Надо только правила соблюдать. И Кира их неукоснительно соблюдала. От и до. Поэтому не влюблялась, то есть головы по большей части не теряла, но и Анахаретом не жила. Вот только Львов. А что нам Львов? Вопрос не праздный, знать бы еще на него правильный ответ. Между тем за разговором, а со Львовым, как успела заметить Кира, разговаривалось легко и просто. Как-то совсем незаметно прошли и первые, и второй бокалы, просто восхитительно вокруг Гранде Кюве Брют. Шампанское французского дома Круг, Кюве Брют или Брют Кюве, очень сухое шампанское, в которое при производстве не добавляется ни сахар, ни ликер. И третий с четвертым, уже под закуску, под лосося Грават Лакс. Грават Лакс или Гравлакс – рыбное блюдо, характерное для кухни североевропейских стран, главным образом Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Представляет собой сырую рыбу ценных пород, приготовленную в сухом пряном маринаде. И преснушки. Преснушки или калитки – маленькие открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками, наливками, намазками или припеками – традиционное блюдо карельской, русской и финской кухни. С ячневой начинкой. Нечувствительно ушли. Традиционная начинка из ячневой крупы, замоченной в простокваше с топленым маслом на 12 часов. А там, глядишь, и до водки добрались. Выпили изрядно. Грибная солянка и стейк из балтийского осетра прямо к этому располагали, как и душевный во всех смыслах разговор. И вдруг... «Не надоело воевать?» — спросил Львов, разливая по рюмкам очередную порцию Ерофеича. «Вы о чем?» – удивилась Кира. «О войне», – пожал плечами поручик, возвращая на место хрустальный графин. «О войне?» «О ней». «Так что, не надоело, Кира Дмитриевна, воевать?» Честно сказать, после случившегося третьего дня ночного боя в голову могло прийти и не такое. «Надоело воевать?» «Наверное, все-таки да. Но...» «А кто меня спрашивает?» Кира достала из пачки папиросу, обстучала привычно о ноготь большого пальца и кинула в угол рта. «Я», — протянул поручик зажженную спичку. «И когда только успел», — подумала порядком захмелевшая Кира. «Я», — повторил между тем Львов. «Я вас об этом спрашиваю, Камеск». «Можете прекратить войну?» — спросила, прикурив. И даже скрывать не стала откровенной иронии, прозвучавшей в ее словах. «Нет, к сожалению», – вздохнул в ответ Львов. «Но могу организовать отпуск. Хотите, Кира Дмитриевна, съездить на вакации?» «С вами?» «Со мной. И куда поедем?» «Куда прикажете», – улыбнулся Львов, поднимая рюмку. «В волшебную страну», – улыбнулась Кира, полагавшая, что все это шутка. «В волшебную страну?» — переспросил поручик. «Отчего бы нет? Ваше здоровье, командир». «Будем». Кира опрокинула рюмку, проглотила водку и поспешила затянуться. Табачный дым удивительно хорошо сочетается с привкусом зверобоя. «Половой!» — крикнул Львов, отставляя пустую рюмку. «Телефон! Сию минуту!» Половой в белом фартуке возник рядом с их столиком, как чертик из табакерки. Если бы не алкогольный туман, несколько приглушавший остроту восприятия, от неожиданности родимчик мог хватить. Впрочем, зная репутацию Киры, скорее следовало ожидать молниеносной атаки кулаком в глаз, ну или залпа из всех орудий. «Кому телефонировать-то собрались?» — поинтересовалась, ощущая острое желание нажать на гашетку. «Сейчас узнаем», — усмехнулся ее визави, принимая у расторопного полового аппарат, за которым через весь зал тянулся черный жирный поблескивающий провод. «Алло!» Львов набрал на телефонном диске некий номер и неожиданно заговорил странным напрочь незнакомым киритоном. «Кто?» «Ну и славно. Кондратия Никитича мне дай». Голос поручика звучал жестко, требовательно, с теми барскими интонациями, с какими обычно говорят большие начальники, а не простые убер-офицеры. «Обойдешься», — отрезал между тем Львов. «Коли знаю сей номер, значит, право имею. Сомневаешься? Нет? Тогда переводи». И через мгновение. «Здравствуй, Кондрат. Узнал? Отлично. Значит, богатым буду. Занят? Ну, ты мне на самом деле без надобности. Будь другом. Спусти по инстанциям приказ. Мне и моему камеску, штабс-капитану Амелиной, недельный отпуск сегодня. И свободен. Только ты уж смотри там, сразу и без задержки». «Недельный отпуск?» – удивилась Кира, все еще полагавшая, что вопрос о вакациях является обычной шуткой в меру выпивших офицеров. «Что он несет? Какие вакации?» Но, если честно, не менее интересно было, с кем это Львов так разговаривает, с каким армейским полубогом. «Да, прямо сейчас», – подтвердил поручик. «Спасибо, Кондрат, не забуду. Служи». «Так», – сказал Львов, положив трубку на рычаги и продолжая глядеть на Киру в некоторой задумчивости. «Отпуск у нас есть. С сегодня и до... 10 суток получили от щедрот. Осталось найти тыкву и крысу». «Что?» – опешила Кира, мгновенно потерявшая нить разговора. «Золушку давно не перечитывали», и Львов стал снова крутить диск. «Золушку?» – удивилась Кира. «В смысле Сендрилон? Шарль Перо и все такое?» В переводе с французского «Сендрилон» – «Золушка». «Доброй ночи», – сказал мгновение спустя в трубку Львов, но уже совсем другим голосом и с другими вполне человеческими интонациями. «Хозяйка спит, полагаю?» «Нет? Тогда зови. Скажи, непутевый Яков тревожит». «А ты что думал? Конечно, живой». «Вот ведь люди», – обернулся он Кире. «Полгода не позвонишь. И все. Записали в убитые. Разливайте, Кира Дмитриевна, если не затруднит. А то мне одной рукой несподручно». «Мария Антоновна», – встрепенулся поручик. «Здравствуйте». «Я. А кто же еще? С чего бы вдруг? Живой, конечно же, целый, невредимый. Да вот и сами сможете убедиться. А чего тянуть? Если сейчас выйдем... Ну, не сейчас, разумеется, а где-нибудь через 1-2 часа». «Нет, не один», – довольно усмехнулся Львов и благодарно кивнул Кире, принимая у нее рюмку. «Не поверите, Мария Антоновна. Женщина. Красавица. Глаз не отвесть». «А вот и не скажу. Буду интриговать. Пусть пока остается инкогнито». «Это я красавица? Это он обо мне? Он так действительно думает? Или это тоже шутка?» Она знала, что не дурна собой, особенно в некоторых местах, но чтобы вот так вот без обиняков назвать себя красавицей, пожалуй, остереглась бы. Красавицы – это совсем другие женщины, легкие, как весенний ветерок, улыбчивые, в общем, не такие, как она. А Кира, как ни крути, в первую голову пилот истребительной авиации. «Тыква», – сообщил Львов, положив, наконец, трубку. «Тыкву мы вам, Кира Дмитриевна, организовали. Фею предупредили, а крысам и камеск по дороге отловим. Есть у меня один на примете. Настоящий крыс. Породистый. Только пьет мерзавец много. Но это не беда, а в данном случае скорее достоинство. Ваше здоровье!»